«Трус!» — вновь закричала она. Слова все быстрее вылетали из ее уст. «Гаоцу, ты трус, слабак, кастрат, посмешище. Да весь двор смеется над тобой за твоей спиной. И даже твои солдаты, каждый мелкий офицеришка уверен, что в одном его мизинце больше храбрости и военных знаний, чем в тебе целиком. Да над тобой все потешаются. Гаоцу, ты лентяй, невежда, деревенский уволень, с которым все нянчатся и не допускают до важных дел». Гаоцу открыл рот и взвыл. Лин Чун могла почувствовать всю неуверенность и негодование, что сейчас нарастали в нем, словно разбушевавшиеся внутренние демоны. Она ощутила, как он потянулся к границам силы, желая их сломать, как он открывает проколы в самой реальности, намереваясь с помощью необузданной ярости призвать силы мириад миров и обратить Лин Чун в ничто. Она пригнулась и схватила Лу Да, чтобы защитить. Это было единственное, что от нее требовалось. Только защитить. Она потянулась разумом назад, через лагерь и болото, туда, где Хаоцзи, ее новая семья, собрались на склоне горы в лучах утреннего солнца и отражали атаки бесконечных вражеских орд с отчаянной яростью. Она увидела, как Жуань II издала боевой клич и обезглавила одного из солдат одним движением, а Себая напрыгнула на другого и вонзила тому в горло свой массивный железный посох. Словно в замедленном видении, перед ней предстала Ху Саньнин, которая поднялась с арканом лишь для того, чтобы поймать плечом стрелу, что сбило ее с ног. Она увидела, как Уюн замахнулся бронзовой цепью и как меч рассек ему шею и щеку, как Сун Цзян разразилась призывным кличем, оказавшись в полном окружении, а Ликуй впереди нее с диким ревом размахивала топорами в бескрайнем кровавом тумане, в битве, которой не было конца и которая уже была проиграна. Лин Чун разыскала всех их, эти души, ставшие для нее родными за те недели, что они вместе жили, тренировались и постоянно поддерживали друг друга. Она мысленно ухватилась за них, за Лу Да, за саму себя и в последний момент заметила Лу Цзюньи, свою подругу, которая, возможно, уже таковой и не являлась, но которую нельзя было оставлять на произвол судьбы. Защитить, защитить их всех. Это было гораздо проще, чем драться, убивать или сойтись в схватке с Гаоцу, чего так жаждала каждая частичка ее естества. Она сделала это тогда в Бянлине, сделала это сегодня, значит, она сможет сделать это еще один раз, защитит их. Нестабильная сила Божьего зуба Гаоцу обратилась к чудовищным, необузданным ураганам. Эта мощь сотрясала защитное поле Лин Чун, энергия потрескивала вокруг них. Перед их глазами худое тело Гаоцу задергалось, спина выгнулась дугой. Все его суставы и кости напряглись от внезапно возросшей нагрузки. Жилы вздулись на его шее и руках, на коже полопались мелкие кровеносные сосуды. Он терял контроль над этой силой, терял даже всякую видимость контроля и самообладания. Лин Чун была уверена в этом столь же твердо и глубоко, как и в законах мироздания. Его божий зуб слишком нестабилен, а Гаоцу впитал слишком много силы, безрассудно пытаясь покончить с Лин Чун. Нарастающий вихрь энергии был не таким мощным, каким мог бы стать тот, что случился в Бянлине, не останови его тогда Лу Цзюньи, вовсе нет, но этого было вполне достаточно, более чем достаточно. Лин Чун ухватилась за людей, дорогих ее сердцу, так крепко, как только могла, и приготовилась. Дикая, ошеломляющая мощь вырвалась из Гаоцу, подобно извержению древнего вулкана. Она пролетела быстрее, чем мог бы пробежать человек, пронеслась быстрее звука. Мысли и без разбора и пощады сметала все на своем пути. Лин Чун изо всех сил вцепилась руками в Лу Да и разумом и душой во всех остальных. Громадная волна прокатилась по всему военному лагерю громовым раскатом, распространяясь дальше и расширяясь, прошлась по болоту, обрушилась на солдат, выходивших на берег, те попадали на землю, словно под натиском армии демонов. Энергия устремилась вверх по склону, пожирая наступающие войска, круша деревья и сбивая птиц в небесах, а после ринулась прямо туда, где Хаоцзи, не жалея своих жизней в яростной битве, сражались и умирали за свой дом, чтобы защитить. И вот тогда Лин Чун потеряла всяческий контроль над происходившим вокруг. Она едва понимала, что происходит. Она больше не была в лагере, вокруг нее все кружилось в ужасающем вихре, словно ураган уносил их прямо навстречу грозовым небесам. Она пыталась удержать Лу Да, но ее сестрицу утащила от нее прочь, и они, оторванные друг от друга закружившим их вихрем, полетели в неведомую тьму. Глава 34. Просыпайся. Но Лин Чун совсем не хотела просыпаться. В кои-то веки ей было хорошо, безмятежно, и пробуждение лишит ее этого. «Поднимайся, сестрица Линь. Пора домой». Линь Чун с неохотой разлепила веки. Она лежала на мягкой зеленой подстилке, с виду трава, только стебельки были не длинными и острыми, а маленькими и круглыми. Они легко приминались, так что ее голове было комфортно. Над головой переплетались ветви деревьев, тонкий ручеек протекал возле левой ноги, отчего ее ботинок намок. В полушаге от нее на камне, заросшим мягким зеленым мхом, безмятежно восседала Чао Гай. Линь Чун приняла сидячее положение, огляделась по сторонам. Кроме них, вокруг не было ни души. «Я ты ведь», — начала она, пытаясь собрать воедино обрывки мыслей, витавших в воздухе. Сложно было понять, реальность это или ночной кошмар. Это сон, что есть сон, как не реальность, созданная разумом. Непринужденно улыбаясь, вопросом ответила Чао Гай. «Где я?» «Около 2 дюжин ли к северо-западу от горы». Чао Гай улыбнулась с легкой гордостью, словно радовалась успехам своей ученицы. «Сестрица, а ты делаешь успехи. Смотри-ка», целехонькой приземлилась. В памяти всплыл божий зуб Гао Цу. Та волна. Теперь Линь Чун вспомнила. Она спровоцировала его, причем намеренно, а после та неизмеримая сила. «А Лу да, и что с остальными Хао Цзи?» В нетерпении спросила она. «Сестрица Лу тоже цела, она опустилась всего в нескольких ли от тебя. Уверена, ты найдешь ее, если пойдешь на юг». Вы держались друг друга до самого последнего момента. Линь Чун попыталась унять разбушевавшееся сердце. «А с остальными что? Ты молодец, защитила их». Губы Чао Гай тронула блаженная улыбка. Их также разбросало кого куда, но большей частью не так далеко, и они не пострадали от той волны. Раны у них имеются, но только те, что они получили в бою. Сейчас они перегруппировываются на горе. «А что же ты?» — со страхом пролепетала Линь Чун. «О, недолго мне здесь быть». Волнение сдавило Линь Чун горло. «Ты так много сделала для нас, для всех нас. Не знаю, как нам дальше быть». Чао Гай подалась вперед и дотронулась до ее плеча. Линь Чун перевела взгляд на руку. Хватка ощущалась реальной, крепкой. «Помоги им», — сказала Чао Гай. «Помоги им следовать избранному пути. Вас очень многое ждет впереди. Величие, которое вы принесете этому миру». Линь Чун собралась было возразить, ведь она никто, всего лишь наставник по боевым искусствам, которая начинала с малого, и вовсе никакая не героиня. Ну, разве что гора Линшиньба и ее обитатели стали для нее важнее собственной жизни. Она перевела взгляд обратно, намереваясь сказать все это Чао Гай, но в то же мгновение видение рассеялось. Безмерная печаль разлилась по телу Линь Чун от макушки до кончиков пальцев. Она обхватила руками колени в немой скорби. Окружающая благодать не торопила ее. Пчелы оживленно жужжали вокруг, ручеек неподалеку не унимал успокаивающего журчания. Ветерок колыхал листья над головой. В Великой Сун выдался удивительно погожий летний денек. В конце концов ноги стало сводить судорогой, и Линь Чун перевернулась и поднялась. По всему телу ощущалась боль, ныли раны от татуировок, которые она нанесла себе сама. Поверх них расцветало множество глубоких кровоподтеков, часть из них она заработала в схватке с Гао Цу, другие же были последствием взрывной волны, отправившей ее сюда. Защитила, что ж, она защитила их всех, до поры до времени. Гао Цу был жив, в этом она не сомневалась. Он находился в самом центре учиненного им взрыва, он наверняка уцелел, не сгорел в пламени, как тот несчастный в Бянлине. Каким-то образом она была в этом уверена. Он все еще был жив, и в его руках скрывалась божественная мощь, пусть он и не мог как следует ею владеть, от этого он становился еще опаснее, и, вне всяких сомнений, он вновь выступит против Хао Цзи горы Линшиньба, придет за ними, за ней, а может он уже собирает силы, им нужно будет встретить его во всеоружии, быть может, эта битва была лишь началом. Линь Чун вернется на Линшиньба, разыщет остальных, и уже вместе они решат, как им дальше быть. Она встала и попыталась размять затекшие мышцы. От глубокого вздоха ее грудь пронзила острая боль, напомнив об ударе, который нанес Гао Цу. Она двинулась на юг, чтобы разыскать Луда и вернуться домой. Лу Цзюнь пришла в себя в окружении трупов. Она была на окраине лагеря. Достаточно было немного оглядеться по сторонам, чтобы понять это. Шатры расплющились и поломались, аккуратно выстроенный военный лагерь обратился в кладбище. Солдаты, которые оказались здесь во время атаки, ныне валялись согнутыми под странными углами конечностями, точно переспелые сливы, теперь обреченные гнить на земле. Лу Цзюньи, шатаясь, поднялась на ноги. Каким-то чудом ей удалось остаться невредимой. Она вспомнила то чувство, словно чья-то рука схватила ее и потянула вниз. А после, ничего, ничего, кроме силы божьего клыка Гаоцу. Она знала, сколь мощными могут быть божьи клыки, но чтобы так, ее разум отчаянно пытался отгородиться от того, свидетельницей чего она стала. Никто не должен обладать такой силой, но теперь она принадлежала Гаоцу, и благодаря эликсиру она не поглотит его, как его предшественников. Он стал неуязвимым, и вся это ее вина. В оцепенении она шла по лагерю. Не все солдаты погибли. Некоторые из них еще шевелились, бились в предсмертных судорогах, раздавались стоны и мольбы. Но невредимых здесь не наблюдалось. Никого, кроме нее. Ноги сами понесли ее в центр лагеря. Неподалеку от берега раньше располагался шатер командующего. Водная гладь сверкала на солнце. Ее поверхность была усеяна последствиями битвы. Несколько трупов наполовину скрылись в воде, с ними было покончено еще до того, как они успели спустить лодки. Другие тела проплывали в отдалении, тот забирала их себе. Лу Цзюньи нашла останки командирского шатра. Гаоцу исчез. На том месте, где, по всей видимости, он стоял, чернело выжженное кольцо. Какое-то время Лу Цзюньи смотрела на него, сама не понимая, что же она ожидала увидеть. Он определенно не был мертв, хотя, окажись здесь его тело, она вздохнула бы с облегчением. Наверняка он сбежал обратно в Бинлянь или еще куда, едва осознав, что натворил. Не было здесь и Лин Чун Слуда, ни мертвых, ни живых. Неужели это они их рук дело? Они спасли ее? Лу Цзюньи не понимала, как такое могло случиться. Разумеется, ей также было непонятно, как им удалось так долго противостоять ему. По всей видимости, Луда продвинулась в использовании Божьего Зуба с момента их последней встречи. Какой-то шум вынудил Лу Цзюньи оглянуться. Позади нее на земле дергался Цай Цзин, живой. Пока что, своими когтистыми лапами он хватался за воздух в попытке ползти. Руки и ноги его неестественно вывернулись, а тело превратилось в развалину. Балка от шатра пронзила нижнюю часть его грудины. По дорогим одеждам расползалось огромное красное пятно. На его лице засохла кровь от ее удара. Казалось, это произошло вечность назад. «Помогите своему советнику», — выдохнул он. Струйка крови вытекла из уголка его рта. Длинная белая борода перепачкалась кровью и грязью, спутавшись в клубок. «Я расскажу все императору, и тогда разбойники. Ваш долг, госпожа Лу». Лу Цзюньи внезапно осознала, что ей стало совершенно безразлично, какую очередную интригу, призванную пустить пыль в глаза государю, он задумал. Он был причиной этого. Он был за все это в ответе. Она подошла ближе и взглянула на него сверху вниз, не чувствуя совершенно ничего, а после ухватилась за пронзившую его балку и дернула ее в сторону, разрывая плоть, так сильно, насколько была способна. В груди у него что-то хрустнуло, раздался неприятный, омерзительный звук. Насаженный на балку, он корчился и мучительно кашлял, захлебываясь собственной кровью, но вместо боли на его лице читалось лишь потрясение от предательства. Он не думал, что она осмелится на такое. Она пронзала его балкой снова и снова, действуя, как механизм, расширяя его рану, пока его плоть не начала превращаться в месиво, а кровь не хлынула изо рта, из носа и из углубляющейся дыры в теле, заливая его облачение, землю вокруг и рукава и подолы одежд самой Лу Цзюньи. Он дергался и бился в конвульсиях, но бороться с ней был не в силах, его тело разбилось при ударе о землю. Балка застряла глубоко в его теле, он довольно долго не мог умереть. Лу Цзюньи, вероятно, следовало раздобыть клинок и прирезать его, чтобы избавить от мучений. К тому времени, когда он прекратил дергаться, когда она осознала, что из его рта больше не вырывается бульканье, а его глаза остекленели, балка стала липкой от крови. Она выпустила ее из рук. Ее кожа и одежды тоже стали липкими. Она отошла назад, присев на пятки, и уставилась вдаль. К тому времени, как она пришла в себя, солнце уже поднялось над горизонтом. Ей нужно удостовериться, что не осталось других божьих клыков. Нельзя допустить, чтобы они попали не в те руки, к кому-нибудь, кто мог бы воспользоваться ими так же, как пытался Цай Цзин. Так, по крайней мере, Лу Цзюньи не даст случиться еще большей трагедии в будущем. Она заставила себя подняться на затекшие ноги и принялась осматривать руины, оставшиеся от лагеря. Кровь императорского советника на ней запеклась и липла к телу. Среди остатков рухнувших палаток она заметила перевернутый резной ларец Цай Цзина, но божьих клыков в нем не было. Она осмотрела каждый обломок, прочесала все вокруг и, В конце концов, вся вспотела и обгорела на солнце, после чего ей пришлось признать затею с поисками провальной. Быть может, все остальные божьи клыки поглотил тот мощный взрыв, устроенный Гаоцу. Лишившись своих сил, артефакты обратились в пыль. Кто знает, навряд ли ей когда-нибудь удастся это выяснить. Она оглядела лагерь в последний раз. Лишь трупы, лежавшие неподалеку, были свидетелями того, что она здесь натворила. Лу Цзюнье развернулась к юго-западу и по своим кровавым следам направилась в долгий путь обратно к Бянлиню. Она не оглядывалась. 5 дней ушло у Лин Чун и Луда на то, чтобы добраться до горы. Раны Лин Чун оказались куда серьезнее, чем она предполагала. Луда же была сильно истощена. Они шли, держась друг за друга, и проходили всего несколько ли в день. Они продали доспехи и оружие, которые украли, чтобы пробраться в лагерь, а вырученными деньгами платили за ночлег на постоялых дворах. Почти целый день потратила Лин Чун на то, чтобы убедить Луда перестать звать ее богиней и громко хвастать тем, что ей удалось одержать верх над империей, особенно когда вокруг так много ушей. Странное дело, но не только Луда вносила лепту в распространение слухов о них. Постоялые дворы полнились сплетнями. При первом же упоминании Лин Шэньба Лин Чун вздрогнула, но поспешила напомнить себе, что такая битва наверняка окажется у всех на слуху. Стоило ожидать, что рассказы о случившемся начнут обрастать небывалыми подробностями. Услышав об их стане, она постаралась сохранить внешнее спокойствие, делая вид, что ее это не касается. Но после это повторилось, и опять, доходило даже до того, что она слышала это по 6 раз на дню, хотя Луда и слова нигде не молвила, откуда они. И Лин Чун попыталась подслушивать эти досужие беседы, стараясь ничем себя не выдавать. В этих шепотках звучало благоговение, но, казалось, главной темой разговоров было вовсе не сражение. Лин Чун даже сначала подумалось, что известия вызовут у людей страх перед разбойниками, но тут кто-то внезапно упомянул о героях. Слыхала, что и Сун Цзян среди них, шушукалась женщина за соседним столиком. Впрочем, она и ее спутник тут же зарделись и поспешили отвернуться, поймав на себе взгляд Лин Чун. От этого сердце Лин Чун встревожилось, но ее одолевали заботы поважнее. Гао Цу наверняка собирал силы, чтобы вернуться и закончить начатое. И без Лин Чун и Луда гора подвергалась большой опасности. Конечно, сейчас они обе были не в лучшей форме, чтобы сражаться, но Лин Чун все равно не оставляли беспокойные мысли. Она должна быть там. По крайней мере, людская молва не сообщала ничего о новых сражениях. Они с Луда медитировали по 3 раза на дню, и у них не было таких мрачных видений, как в тот раз перед резней в Дунцицунь. Но Лин Чун не была уверена, давало ли отсутствие подобных знаков хоть какие-то гарантии. Она старались идти как можно быстрее, насколько позволяло ее текущее состояние. Когда им, наконец, удалось добраться до окраин болот, местность все еще хранила следы битвы, обломки и кучи трупов. Разве что, сестрица, вот уж не думала, что цветы растут так быстро, озадаченно протянула Луда. Неужто прошло столько времени, подивилась Лин Чун. Она-то считала, что очнулась в роще в то же самое утро, когда все случилось. Но поле битвы перед ними уже поросло мхом и травой, а из трупов прорывались стебельки полевых цветов. Картина выглядела поистине безмятежной, даже почти прекрасной. Несколько долгих мгновений они стояли и смотрели друг на друга. Лин Чун чувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Сколько же их не было, ее раны еще даже не успели зажить. Происходящее оставалось за гранью ее понимания. Наверняка это все божий зуб. Он вполне мог ускорить рост растений, даже после того, как был уничтожен. Ей очень хотелось бы расспросить об этом Чаагай. Чаагай больше никогда не навещала ее, даже в грезах. И Лин Чун начала задаваться вопросом, не померещилась ли ей встреча с ней. «Сестрица, давай же, лучше бы нам подняться на гору», — поторопила Луда. Оказывается, она все время держалась за свой железный посох, и теперь, покрутив его в руках, вонзила в рыхлую землю, словно желая таким образом поставить точку. «Если мы проспали 100 лет, то лучше будет сразу в этом убедиться, верно? Если и в самом деле минул век, то было весьма нечестно, что ребра Лин Чун до сих пор болят». Они подошли к постоялому двору Чжугуй, но ворота были наглухо затворены, а самой хозяйки нигде не наблюдалось. Луда пробралась в помещение, где хранились свистящие стрелы, и выпустила одну из них в воздух. У Лин Чун закралась мысль, что они могли вновь пройти по воде, но она чувствовала себя разбитой, поэтому сомневалась, что они обе готовы так рисковать. Как выяснилось, сотню лет они не спали. Вскоре показалась лодка, управляемая Жуань II, а из нее навстречу им вышли перевязанная Сун Цзян и благородная госпожа Чай. «Мы были уверены, что вы не погибли», — тепло приветствовала госпожа Чай, отвечая на их рукопожатие. «Что стало с Гао Цу?» — настойчиво спросила Лин Чун. В ее голосе слышалась грубость. Она внезапно подумала, что другим, должно быть, неизвестно о произошедшем, о том, что они с Луда совершили. Теперь у него в руках один из божьих зубов Цай Цзина, и он все еще жив. Если его артефакту подвластно такое, сейчас тебе не нужно об этом беспокоиться, успокоила ее Сун Цзян. Гао Цу и пальцем не пошевелит без команды от государя. Так и государь не прочь увидеть наши головы, заметила Луда. Нет, уже нет, в голосе благородной госпожи Чай прозвучали странные нотки. Идемте. Думаю, будет проще, если вы сами все увидите. Они взошли на лодку, и Жуань вторая перевезла их на другой берег. Лин Чун поглядела, как та ловко орудовала веслом, продираясь сквозь заросли тростника, направляя лодку мимо уходящих ко дну напоминания о битве. Казалось, что с Жуань второй все было в порядке, но лицо ее будто постарело и осунулось, а сама она почти все время молчала. Лин Чун пожалела, что не приберегла подходящих слов в память о младшем Жуане, который героически погиб. Они добрались до берега, и Жуань вторая пришвартовала лодку, а после они все вместе поднялись на гору. Разбойники тщательно приводили все в порядок. Хорошо протоптанная дорога к лагерю, сторожевые башни, все выглядело так, как помнила Лин Чун, лишь некоторые детали изменились в ходе перестановок. «Я попросила их собраться для встречи с нами», сказала Сун Цзян. «Кого их?» Не поняла Луда, но Сун Цзян таинственно промолчала. Они поднялись в лагерь. Лин Чун осознала, что Ча Гай оказалась права. Она действительно чувствовала себя так, словно вернулась домой. Она сделала глубокий вдох. Ее легкие наполнились влажной свежестью и сосновым ароматом горы. Боль в ребрах почти отступила. «Они ждут в зале верности», — известила благородная госпожа Чай. Она вместе с Сун Цзян направилась туда впереди них. Стоило Лин Чун и Луда переступить порог, прячась от солнца, как они обе замерли на входе. Замерли, уставившись перед собой. Зал кишел людьми. Помещение до краев заполнили люди. Не было ни единого свободного клочка. Основную часть из них Лин Чун видела впервые в жизни, хотя и приметила среди них Ху Саньнин с перевязанной рукой, прислонившуюся к стене Ши Цань, которая тихонько хихикала, а также других Ха Цзи. Они все находились там, просто затерялись среди множества незнакомцев. Большинство новичков составляли женщины. На некоторых красовалась военная форма, другие пришли целыми семьями, с маленькими детьми и грудными младенцами. Лин Чун даже заметила сидящую в сторонке беременную женщину. Она прижимала руки к отяжелевшему животу. Оглушительная тишина накрыла комнату с их появлением. Стоявшая рядом с Лин Чун Луда растерянно завертелась на месте в недоумении. Что вообще происходит? Сестрица Сун, кто они все такие? Матери и жены, стала перечислять Сун Цзян. Офицеры, охотники, монахи, есть даже лучший лучник всей Поднебесной. Она направилась к передней части зала, Лин Чун и Луда двинулись за ней, толпа расступалась перед ними. На них обратились все взгляды, но собравшиеся по-прежнему хранили неестественное молчание, если не считать редких младенческих криков. Они прошли к низкому помосту, на котором расположился Уюн. На его губах играла язвительная ухмылка, несмотря на количество наложенных ему повязок. Жуань вторая присоединилась к толпе, оставив их на помосте вместе с Сун Цзян, благородной госпожой Чай и Уюном. Сун Цзян повернулась к собравшимся и подняла руку в уверенном и величественном жесте. «Сестрица Линь, сестрица Лу», — объявила она, — «познакомьтесь с новыми героями Линшеньба». «Что же это?» — пробормотала Лин Чун. Она ухватила Сун Цзян за локоть и, склонившись к ней, тихонько пробормотала. «Гао Цу в любой момент может нагрянуть. Разве можно так рисковать, принимая еще больше людей, да еще и с детьми? Нам следовало бы распустить даже тех, кто находился здесь изначально. Гао Цу больше сюда не заявится», — таким же шепотом заверила ее Сун Цзян. Улыбка на лице их тактика стала шире, и Лин Чун протянули лист бумаги. «А что это?» — спросила Луда и протиснулась поближе, чтобы взглянуть. «Ой, так я такие иероглифы знаю. Тут же Линшеньба написано. Там что-то про нас, не только про них. Там была написанная Сун Цзян история, которую они должны были распространять в Бянлине и его окрестностях. Один из таких листов Лу Цзюньи тогда скомкала и выбросила. Лу Цзюньи, это ее работа, наверняка ее. Ошибки быть не могло, и иероглифы на листе были печатными, а на бумаге виднелись контуры печатных блоков. Эта бумага говорит, что мы герои, пояснила Лин Чун Лу, да, голос ее оставался таким же тихим. И все эти люди пришли, потому что поверили этому, не только они, ответила Сун Цзян. Легенда Лин Шэньба распространилась по всей округе. О таком мы и мечтать не смели. Народ восхищается нами, боготворит нас. Наши имена произносит с радостью и ликованием. Теперь даже сам государь не сможет пойти против нас, добавила благородная госпожа Чай. Все произошло с пугающей скоростью. Даже при дворе некоторые отзываются о нас с благоговением, правда, тут же и отнекиваются. Если империя снова пойдет на нас войной, народ поднимет бунт. Теперь все они, часть горы Лин Шэньба, рассмеялся Уюн. В Бянлине поговаривают, что Цай Цзин своим походом против нас прогневил богов. Остальные чинуши заявляют, что изначально были против его планов. А что же случилось с нашим дорогим императорским советником, никому не известно. Ну, или они так говорят, тот либо мертв, либо сбежал, поджав хвост. На наше счастье, после долгих уговоров нам удалось убедить сестрицу Сун пока занять место лидера Лин Шэньба. Лин Чун сглотнула. А что с Гао Цу? Слухи о нем разнятся, поведала благородная госпожа Чай. Одни считают, что с ним приключился нервный срыв, так сказать, душевная хворь, другие поговаривают, что он вкусил силы, с которой не сумел совладать. Он приполз обратно к государю в поисках защиты. Гао Цу теперь и шага в нашу сторону не сделает без соответствующего указа, который никогда не последует. Надеюсь, он там от злости разрывается, встрял Уюн. Так все эти люди, они, начало Лин Чун, пришли, чтобы присоединиться к нам, подхватила Сун Цзян. И с каждым днем их становится все больше. Лин Чун почувствовала, как ее лицо исказил шок. Ее разум отказывался принимать это. Сун Цзян улыбнулась им. Затем она повернулась к людям и повысила голос, чтобы все слышали. Ха Цзи, старые друзья и все, кто только прибыл. Мы с вами собрались, чтобы поприветствовать Лин Чун, нашего драгоценного наставника по боевым искусствам, и Лу Да, знаменитую татуированную монахиню. 5 дней назад они героически сражались и защитили Лин Шэньба, помогли остановить неправедный поход против нас и выступили против продажного угнетателя ради нас. Этим вечером мы празднуем. Давайте все вместе приготовимся к первому торжеству нашей новой эры. Раздалось всеобщее ликование, сотрясающие стены и балки зала и наполняющие его радушием и теплотой. Каждый взгляд, с которым пересекались глаза Лин Чун, был наполнен любовным благоговением. В этом шуме смешались восторг, свобода и надежда. «Сколько их всего?» – спросила Лин Чун у Сун Цзян. Радостные крики вокруг ни на мгновение не смолкали. Вместе с теми, кто уже был здесь, 108. Пока что, 108, 108. Поразительно, невероятно. «Помоги им следовать по избранному пути», – прозвучал в голове голос Ча Гай. «Их так много, это великая ответственность», – сказала она так, чтобы ее услышала только Сун Цзян, пока вокруг раздавались радостные возгласы. Благодатный дождь повернулась и встретила ее взгляд. Впервые выражение ее лица казалось совершенно искренним, без следа скрытых мотивов. «Клянусь тебе, сестрица Линь, пока я возглавляю наш стан, я отдам все силы, чтобы его обитатели жили и поступали только по справедливости. Позаботься об этом», – тихо попросила Лин Чун, а после медленно повернулась к своей новой семье. 108 человек, 108 тел и душ, которые нашли в себе силы, чтобы изменить страну к лучшему. Среди них были лидеры и идеалисты, бунтари и изгои, жертвы и преступники. Все они прибыли на гору Лин Шэньба, чтобы получить второй шанс или дотянуться до звезд, а может и за тем, и за другим. 108 человек, которые услышали их историю и отбросили все, чем жили, ради лучшей доли и лучшего мира. Впервые с того дня в зале Белого Тигра Лин Чун ощутила непозволительный, волнительный трепет от осознания власти, подобной которой обладали правительственные структуры, что так легко разрушили ее прежнюю жизнь. Ее мир теперь был полон опасностей и возможностей. 108 человек, не побоявшихся бросить вызов империи, заставивших отступить самого государя. 108 героев. И Лин Чун была одной из них. Эпилог. 4 месяца спустя. По утрам, едва расцветало, Лин Чун устраивала ежедневные тренировочные бои для сотен разбойников на горе Лин Шэньба. Их число продолжало расти. Нынче те, кого она обучала ранее, сами стали наставниками. Она доверила часть своих обязанностей верным помощникам. Так, Хусаннин учила робких жен и матерей основам работы ног, Луда задорно выкрикивала наставления по упражнениям на силу, а Янчжи дисциплинированно и педантично проводила занятия по строевой подготовке. Были и другие, каждый передавал свой опыт тем, кому такового не доставало. Все они стали частью отлично организованной школы боевых искусств Линчун. Семейство Чжан и Жуань учили их плавать и драться, стоя на лодке. Ши Цань из трех блох делилась секретами акробатики и поддержания равновесия, а некоторые из новобранцев продемонстрировали собственные выдающиеся умения. К примеру, лучница Хуа Жун, одной стрелой пронзившая трех орлов прямо у них на глазах. Лин Чун тут же нашла применение ее способностям, поручив ей обучать Ха Цзи обращению с дальнобойным оружием. Некоторые из новоприбывших в жизни не держали в руках ни клинка, ни лука, но теперь это не имело значения. Здесь никто не осуждал ни за прошлые ошибки, ни за неопытность. Чтобы преуспеть в организованном Лин Чун обучении, новичкам требовалось лишь проявлять уважение и стремление учиться. Уважение, стремление и вера в их дело. Каждый день Лин Чун просыпалась с первым лучом солнца и спешила на тренировочное поле, за исключением тех дней, когда ее не было на горе. В такие дни она передоверяла проведение тренировок нескольким своим особо способным помощникам и вместе с товарищами ехала навстречу скалистым пейзажам провинции Цзи. Она спускалась с горы, чтобы сделать то, что было необходимо. Тогда, как и более полудюжины раз до этого, вечерняя тишина удаленных горных хребтов и долин была нарушена. На тошнотворную роскошь усадьбы окружного судьи, расположившейся среди осеннего леса, обрушились лязг оружия, ржание лошадей и праведный гнев. Толстые забаррикадированные двери были вырваны из рам, выбиты копытами вставших на дыбы коней или уничтожены яростной мощью божьего зуба татуированной монахини. Внутрь ворвался отряд налетчиков, состоящий из двух дюжин лучших бойцов стана Линшеньба. За ними шли столько же местных жителей. Они обыскивали каждую галерею и комнату. Некоторые из домочадцев пытались сопротивляться, но тщетно. Плоть податливо расходилась под лезвиями алебард, топоров и сабель. Изнеженные незаслуженным богатством телеса тесно знакомились со стенами и полом, отброшенные туда цепью, арканом или навыками совершенствующегося, которыми обладала бывший наставник по боевым искусствам. Некоторые пытались бежать, но смерть настигла их, ведь меч, посох или трезубец оказались быстрее, а стрелы били точно в цель, пронзая любого беглеца. Лишь те, кто сдался на милость Линшеньба, удостаивались пощады. Сегодня среди них оказался и сам окружной судья, дрожащий от страха на начищенных полах там, что некогда называлось залом для заседаний. Он стоял на коленях, покачиваясь и нервно перебирая руками, его роскошные одежды помялись, а головной убор съехал на бок. Вот ничтожество, всего лишь один человечишка, мелкий червяк, а сколько страданий множеству людей доставил, разрушал семьи, отрывая близких друг от друга из-за надуманных обид, конфисковывал товары, доводя крестьян и купцов до нищеты, принудил не одну молодую девицу к отвратительному браку со своим дружком или приятелем, и разбойники с горы Линшеньба узнали о его проступках, о деяниях, написанных кровью местных жителей, и они позволили этой крови наполнить счетные книги, и на сей раз лично вынесли приговор. Это не единичный случай. Люди, которых поколениями присылали сюда, были чересчур ленивы, доставляли слишком много беспокойства и при этом обладали наследственной властью, из-за чего их нельзя было игнорировать, наихудшие сочетания из возможных. Здесь, как и во многих уездах Северной Цзи, должность окружного судьи считалась почти наказанием, хотя и давала обладателю некоторые привилегии. Это была сельская глушь вдалеке от столицы, где невозможно продвинуться по службе или заработать славу и почет. В это место государство ссылало тех, кого признало недостойными и ходячим позором, и позволяло им измываться над теми, кого из-за людей не считало. Здесь продажные чинуши упивались крохотной властью, а имперский двор спокойно снимал с себя всякую ответственность. И среди таких вот отдаленных окружных судов это являлось обычным делом. Теперь Лин Чун осознавала это. Присматривать за их новыми заключенными она поручила Луда, Хуа Жун, Себаа, а также четырем местным, а сама направилась к темнице усадьбы, одновременно потянувшись к ней чувствами, осматривая место, настраивая чувства на ментальный просмотр, что теперь давалось ей так же просто, как дышать. Она была довольна, все обитатели горы прислушивались к ее указаниям и оставались в форме, они придерживались режима тренировок, которые она организовала в Линшеньбо, и соблюдали дисциплину. И даже Ликуй, железный вихрь, на сей раз направилась туда, куда ей велели, что можно было считать очевидным прогрессом. Отмечая про себя удачность выбранных ими позиций, Линчун испытывала немалое удовлетворение. Местные жители, обучающиеся под руководством Уюна, отличались меньшей дисциплинированностью, они мчались вперед, охваченные буйным порывом. Правда, с порученными задачами справлялись великолепно, а потому Линчун было грех жаловаться. Теперь же им наконец-то воздастся за их страдания. Именно это и хотела увидеть Линчун. Она проскользнула в дальнюю постройку, темницу, забитую близко расположенными друг к другу камерами, и отошла в угол, предоставив жителям свободу действий. Ей не хотелось лишать их этой радости. Местные уже толпились между решетчатыми дверями, орудуя молотками, топорами, камнями, всем орудием, которое они смогли разыскать, чтобы разбить старые замки, которые успели проржаветь до основания. Прогнивший металл легко поддавался, и заключенные со слезами и смехом падали в объятия родных и близких. Эту долгоиграющую схему по разбору жалоб местного населения на окружных судей разработали Уюн и Сун Цзян. По очереди они отправлялись в путь в поисках недовольных, обремененных чрезмерными налогами крестьян, отважных жен, чьи мужья оказались за решеткой под мнимым предлогом, или же родителей, тревожащихся за дочерей, детей, боявшихся за самих себя. Эти первые уезды отбирались тщательным образом. Они находились слишком далеко от угодий каких-нибудь знатных землевладельцев, потому военное сословие не имело здесь полного господства. Ими не интересовались местные военные наместники, а слабые провинциальные власти едва ли признавали. В здешних местах законом служило слово окружного судьи, и другим до этого не было дела, а разбойники с горы Линшеньбо пришли и согласились выслушать их, а после предложили им средства и помощь, обучили горстку местных жителей, которых после подготовки отправили назад в их городки и деревеньки. Отправили назад, но не забывали регулярно наблюдать за ними, а те присматривали за своими односельчанами, поддерживали и направляли их. Уважаемые члены этих сельских общин теперь и сами стали спасителями, взяв в руки бразды правления, и остальные приняли это без малейших возражений. Слава Линшеньбо засияла ярче ослепительного солнца. Они стали народными героями, которые, подобно благодетельным небожителям, снизошли, чтобы свергнуть угнетателей и вернуть местным жителям власть над собственной землей. И такое поклонение было совершенно заслуженным. Подобными вылазками Уюн и Сун Цзян не столько возвращали земли людям, сколько приумножали число союзников, назначая на руководящие должности своих ставленников. И новыми начальниками на местах становились люди, обязанные горе всем. Те, кто жизнями поклялись бы в верности Сун Цзян, если бы их о том попросили. Разбойники поддерживали легенду о свободе, которую они несли угнетенным, но на деле создавали свои заставы по всей провинции. Линчун не высказывала протестов. Все же это было не самым худшим, что когда-либо доводилось проделывать разбойникам Линшеньбо. Да и то добро, что они давали жителям деревень, не было ложью. Их жизнь протекала бы куда лучше под руководством их земляка, обученного Уюном, чем под гнетом местных трусливых чинуш, грызущихся за власть. А кроме того, когда империя в самом деле придет по их душе, им потребуются все силы, какие они смогут собрать. Уже совсем скоро им не придется так тщательно выбирать цели. Когда союзники Линшеньбо только начали окружать дворянские угодья со всех сторон, их хозяева не решались бросить им вызов, пусть и видели, как разбойники посягают на то, что им не принадлежит. Приближающаяся снежная зима может несколько замедлить их продвижение, но Линчун была практически уверена, что следующими по плану Уюна могут оказаться сами дворяне, если только они не решат сдаться и стать союзниками. И разбойники Линшеньбо согласятся, если те попросят о подобном. В конце концов, на горе прощались былые прегрешения. Со временем это может посеять страх даже среди военных наместников и местных властей. И тогда будущее сулило заманчивые возможности бросить вызов знати и наместникам. Еще год назад даже мысль об этом показалась бы Линчун чем-то нелепым и невообразимым, но теперь все эти титулы перестали вызывать у нее инстинктивное благоговение. Без своих титулов эти люди были лишь простыми смертными, такими же, как все остальные. На губах ее заиграла улыбка, когда она наблюдала за плачущими, обнимающимися жителями уезда, который они выбрали в этот раз, и это тепло заставляло ее чувствовать себя целой, чего она вовсе не ожидала после того случая, произошедшего много месяцев назад в зале Белого Тигра. Она тихонько выскользнула из помещения, пока никто из жителей деревни не успел ее заметить и подойти со словами благодарности. Как бы там ни было, разбойники Линшеньба совершили здесь благое дело. Когда они впервые провернули подобное, Линчун думала, что испытает величайшее удовлетворение от правосудия, которое они совершат над продажным аморальным судьей. В голове глухо звучали отголоски ее собственного вынужденного признания в суде. Но внезапно она поняла, что ей совершенно нет дела до них. То было могучее, дарующее свободу безразличие от осознания того, что все эти жалкие душонки более не властны над ее мыслями, и даже их смерть ее не слишком волновала. Это была странная победа, но все же победа. Она вышла из темницы, намереваясь вернуться в переднюю часть имения, но неожиданно столкнулась с Лудой Хуажун, которые вели бывших надзирателей, чтобы заточить их в тех же камерах, которые еще недавно эти люди не стыдились использовать как инструмент собственной власти. Монахиня и лучница быстро сдружились и были просто ходячим примером притянувшихся противоположностей. Впереди шла Хуажун, такая же невысокая, как Хусаньнин, и смуглая, как Ликуй. Копна черных жестких волос ореолом обрамляла ее голову, в руках она держала легкий лук почти с саму ростом. Вслед за ней с ухмылкой на лице топала Луда, что-то насвистывая на ходу и подгоняя посохом идущих впереди нее пленников. Хоть это и было преувеличением, но порой казалось, что Луда раза в два выше и шире Хуажун. «Сестрица!» — окликнула Луда. «Ты же почувствовала, как я использовала свой божий зуб? Верно же? Видела, видела, видела!» — заверила ее Линчун. «Прошло гладко, как по маслу, что скажешь?» — улыбалась Луда, выжидающе глядя на наставника по боевым искусствам. «Разницу ощутила?» «Да, ну же, скажи, что ощутила, а?» Линчун сжалилась над ней. «Ты отлично потрудилась. Так и было. У меня получилось. Правда же?» Татуированная монахиня убрала посох от заключенных и ткнула им Хуажун, совсем легонько, но это чуть не сбило лучницу с ног. «Слыхала, сестрица Хуа, смотри, куда своей штуковиной тычешь?» Линчун на это лишь покачала головой. Судя по всему, работа над дисциплиной еще предстояла. Она сжала рукоять меча на случай, если кто-нибудь из заключенных воспользуется случаем и попытается вырваться, но все они оказались слишком запуганными для этого. «Постойте-ка», — сказала Линчун, пробежавшись взглядом по связанным мужчинам. «А где судья?» «Ах, этот», — голос Луда отдавал весельем. «Да сестрица ли его прикончила? Я ей говорила, что ты будешь зла, но чуток опоздала». Его голова уже слетела с плеч, но он и вправду заслужил это, добавила Хуажун. «Подкупить нас пытался, хотел, чтобы мы его отпустили». «Ты сердишься?» «Да», спросила Луда у Линчун. «Ну вот, говорила же, что рассердишься». Линчун вздохнула. «Над дисциплиной точно придется поработать». Она вернулась в зал для аудиенции и увидела, что он почти опустел. Там сидели разве что парочка местных далекуй, которая, нацепив широкий головной убор судьи и его расшитый халат, самовольно заняла его кресло. По полу размазалась лужа крови. «Вот и придумайте что-нибудь», — затребовала она от местных в тот момент, когда Линчун вошла. Вычурные и заляпанные кровью одежды с каждым движением цеплялись за ее топоры и рвались. «Бейтесь друг с другом, а я рассужу поединок. Один из вас получит свободу, а другой будет казнен». «Госпожа», — пропищал один из них, — «не слушайте ее», — вмешалась Линчун. «Сестрица Ли, прошу тебя, слезь оттуда, пожалуйста, и оставь в покое чужую одежду. А вы двое свободны», — скомандовала она мужчинам. Те выскочили из комнаты, едва эти слова сорвались с ее губ. «Сестрица Ли», — уже более серьезным тоном обратилась Линчун, — «стоило мужчинам покинуть комнату. Поговорим о судье. Что тебе было сказано? Сколько раз можно повторять? Но эта шавка безродная пыталась, я знаю. Но тебе следует прекратить убивать тех, кто сдался. Я непременно расскажу об этом сестрице Сун». Казалось, это было единственным наказанием, способным обратить в ужас железного вихря. Она лишь фыркнула и спустилась с кресла, а затем, ссутулившись, вышла из комнаты, на ходу сорвав с себя головной убор, который полетел на пол. Линчун гораздо степеннее проследовала за ней, выходя навстречу прохладе вечернего леса. Стеганое одеяние не давало ей замерзнуть, но отголоски поздней осени с каждым вдохом врывались в ее легкие приятным холодком. Ночь они проведут здесь, а утром двинутся в путь вместе с удобно притаившимися в безопасном месте воспитанниками Уюна. Пока что из Бинлиня никого не прислали на замену в эти глухие уездные суды, которые стали целью разбойников с горы Линшеньба. Ни новых судей, ни отряды стражников, чтобы устранить с постов компетентных местных жителей и поставить вместо них новых лиходеев, назначенных имперскими министрами. Либо они посчитали эти посты недостойными внимания, либо их всерьез пугали возможные ответные действия Линшеньба. А может и то и другое. 8 уже. Лин Чун повернулась. К ней незаметно подошел Лу Юн, на губах его играла неизменная хищная ухмылка, в руке он держал цепь. Он прислонился к стене рядом с Лин Чун. 8 уездов, а впереди и того больше. Удачный денек. В конце концов властям Бинлиня придется выступить против нас, рассуждала Лин Чун. Они ведь должны понимать, чем рискуют, оставляя наши действия без ответа. Однажды это зайдет слишком далеко, и у них больше не получится бездействовать и делать вид, что они не замечают того, что творится в этой сельской глуши. Пусть ее слова были более чем правдивы, произнося их, она ощущала лишь спокойствие. Рано или поздно империя придет, и они будут готовы к этому. Ао, ну, пусть только сунутся. Хуажун, услыхав слова Лин Чун, подскочила к ним. Она была окрылена одержанной ими победой. Эти трусы еще все зубы об нас сломают. Все вокруг станет частью Линшеньба. Она радостно вскрикнула и кинулась догонять Ли Куй, которая рвала халат судьи на кусочки и разбрасывала их по дороге. Те разлетались, словно птичьи перья. Они обменялись шутками и вместе засмеялись. К ним трусцой подбежала Луда, а следом за ней подтянулись Ши Цзинь, девятидраконовая, вместе с Чжан Цином, стрелой без оперения, которые влились в их стан одновременно с Хуажун. Лучи заходящего солнца и охваченное пламенем осенних красок листва подсвечивали их фигуры, отчего они казались настоящей семьей, обнимали друг друга, подбадривали и подначивали. Чжан Цин и Хуажун чуть погодя затеяли дружеское состязание. Стрела без оперения ловко метал камень за камнем из пращи, который был обязан своим прозвищем, а Хуажун сбивала их на лету. Она не пропустила ни одного из них, и с каждым попаданием радостные возгласы остальных становились громче. В итоге к ним подошли и Ху Саннин вместе с двумя боевыми товарищами, бывшими стражниками по имени Чжу и Лэй, которые, услыхав о Линшеньба, оставили свои посты и отправились искать справедливости на горе. С ними также были двое местных, и Лин Чун признала одну из них. То была госпожа Гу Дасао, ее длинная палица, которой она еще недавно умело орудовала, теперь мирно покоилась на плече. Рядом с ней стоял худощавый мужчина, судя по всему, ее муж, которого она только что вызволила из темницы. Дородная, жизнерадостная и румяная, эта свирепая госпожа Гу, некогда бывшая хозяйкой местного постоялого двора, теперь по решению У Юна должна была занять место окружного судьи, который встретил бесславный конец от топора Ли Куй. Это было отличное решение. Госпожа Гу непременно многого добьется на новом посту. У Юна действительно был глаз наметан на таланты. Пятеро новоприбывших присоединились к растущей толпе, и их голоса вливались в общий рев, раздававшийся всякий раз, когда Чжан Цин метал камень быстрее и выше, или вращал пращу за спиной, или же одним броском посылал в воздух два снаряда, и всякий раз, когда наконечники стрел Хуажун летели навстречу этим снарядам, металл и камень врезались друг в друга в полете на полной скорости и падали на земь. Чем-то эта картина напоминала брачный танец фениксов. Тетива маленькой лучницы ни на мгновение не ослаблялась, так быстро она натягивала ее раз за разом, безостановочно. Не так много времени прошло с тех пор, как Гао Цу потерпел от них поражение на болотах Линшеньба, как Хуажун и многие другие впервые оказались среди них. Казалось, что минула целая эпоха. Хуажун, Чжан Цин, Ши Цзинь и все, кто вступил в их ряды тогда, так быстро и столь глубоко вошли в саму душу Линшеньба, что трудно стало припомнить, какой была гора до них. Лин Чун думала, что раньше она не осознавала в полной мере, что же это значит, быть Ха Цзи. Верность, честь, отвага, готовность предпочесть смерть предательству – все это были лишь слова. Истинный героизм заключался в другом. Здесь в их стан влилась молодая кровь дерзких идеалистов, с горячим нравом, преступным прошлым, полных изъянов, но взявшихся за оружие ради защиты слабых, без посулов славы, награды или возможности заработать себе имя. Пусть это и делало из них преступников. Пусть даже они нарушали законы и бросали вызов самой империи, которая, только заприметив их своим тяжелым взором, вмиг раздавила бы их. Сегодня к ним примкнули еще больше героев, впрочем, это стало обыденностью, Их число продолжит расти, как на горе, так и по всей стране. Теперь среди них будут и те, кто планировал остаться здесь. К примеру, Гудасаа с мужем. Они будут поддерживать связь с ними, отправлять донесения, получать советы и в случае необходимости смогут попросить о помощи. А главари Линшеньба, в свою очередь, будут лично спускаться с горы, чтобы раздать этим деревням продовольствие, деньги, одежду, все, в чем возникнет нужда. И если Линшеньба когда-нибудь призовет их на защиту других, то они, не мешкая ни секунды, возьмутся за оружие. Как благородная госпожа Чай в своей усадьбе, как Чжугуй с постоялым двором, как жители в семи сельских уездах, как многие другие союзники по всей стране, которых день ото дня только прибавлялось. Хуажун сказала правду. Постепенно вся сельская округа становилась частью Линшеньба. Нынче даже те, кто никогда не встречался с ними лично, шептали их имена в ночи и клялись в верности их делу. «И что же за благородное бремя легло на наши плечи?» – пробормотал Уюн, стоявший рядом с Линчун, окидывая взором земляков. «Достойное благословение небес. Как думаешь, империя согласилась бы, а, наставник?» В вопросе звучало озорство, словно он был шуткой, которой хотели поделиться. Но Линчун на него заготовила серьезный ответ, ибо в некотором смысле уже не имело значения, придет ли империя по их душе завтра или навеки забудет про них. Гора Линшеньба стала чем-то плешим, нежели пара десятков задиристых разбойников. Куда плешим, чем все разрастающиеся паутина власти, союзников, застав, военной силы, и куда более значимым, чем легенда или идея. Гора Линшеньба принесла перемены, стала будущим, будущим меняющейся империи. И на что бы государство ни решилось сегодня или завтра, как бы ни вознамерилось с ними бороться, все это стало бы не более чем попыткой задавить часть себя, задавить опору своего будущего. «Тактик, а ты разве не понял?» – тихо промолвила Линчун. «Мы и есть империя». Уюн лишь рассмеялся. Они стояли там вместе, пока лучи солнца не поцеловали горные вершины и не скрылись за горами, и наблюдали за разбойниками, которым судьбой было уготовано изменить мир. Благодарности. Со стороны может показаться, что писательское дело – труд сугубо индивидуальный, хотя в реальности дело обстоит иначе. В создание книги, которую вы сейчас держите в руках, внесло вклад огромное количество людей. Прежде всего я хочу выразить огромную благодарность своему редактору «Речных разбойников» Чэнь Жоси. Начиная с широкомасштабного описания сюжетной линии и заканчивая обсуждениями названий провинции до мельчайших деталей, Жоси не только подготовила эту книгу к изданию, но и стала ее самым искренним поклонником. Она привнесла в этот проект так много любви и более глубокое понимание культуры, и для меня было радостью насладиться этим путешествием вместе с ней. Также на первой строчке списка тех, кого я хочу поблагодарить, находится мой агент Рассел Галенный Мойкина, агент Анджела Чен Каплан. Благодаря их непоколебимой поддержке моя карьера продолжается такой, какая она есть. Писательский труд – вовсе не легкое занятие, особенно в последние непростые годы пандемии, и без моих агентов я не смогла бы писать книги и поделиться ими с вами. К тому, чтобы речные разбойники стали реальностью, приложили руку немало других талантливых профессионалов. Иллюстратор Жуань Фэйфэй создала сногсшибательную обложку, и, я надеюсь, она знает, что читатели высоко оценили ее работу. Консультант по культуре Ивон Нье вычитывала книгу на предмет аутентичности, правильности языка и соответствия истории и оставила столь блестящие научные комментарии, что, получив письмо от редакции, я оказалась на седьмом небе от счастья, и вы поняли мою игру слов на китайском. Я также благодарна издательству Тор за их неимоверные усилия при поиске консультанта по аутентичности, чтобы мы смогли оказать культурному вдохновению и исходному материалу для данной книги то уважение, какое они заслуживают. Все оставшиеся огрехи останутся на моей совести. В Торе мне также доставило огромное удовольствие работать непосредственно с помощником редактора Оливером Дагерти, моим публицистом Жизель Гонсалес, которая до этого помогала мне в работе над другими книгами, и ранее, с помощником редактора Санаа Ливерани. Скрытые в речных заводях также в долгу перед профессионализмом следующих людей, которые на всех бесчисленных этапах подготовки помогли книге выйти в свет. Менеджер по производству Стивен Буксак, маркетолог Исаак Абан, дизайнер Грег Коллинз, дизайнер макетов Кристин Фальцер, ассистент по маркетингу Саманта Фридлиндер, издатель Лирингала, выпускающий редактор Дакота Гриффин, редактор Аманда Хун, главный редактор Лорен Хауген, корректор Нана Штельцли. корректор Касси Гиткин, и мастера своего дела Мишель Файтик, Ребекка Нейман и Ирин Робинсон. Что касается Великобритании, то я чрезвычайно благодарна главному редактору Майклу Роули из Соляриса за проявленный энтузиазм, а теперь и моей совершенно потрясающей команде в составе редактора Аманды Раттер, ассистента редактора Киры Местери и менеджера по связям с общественностью и маркетингу Джесс Гафтон. Благодаря вашему коллективному интересу к этой книге британское издание вышло волшебным. Наконец, я хочу поблагодарить Диану Гиллу, моего предыдущего редактора в Торе, за то, что она дала толчок всему этому путешествию. Помимо агентства и издателей, мне несказанно повезло, что моя сестра находилась рядом со мной на протяжении всей работы над этой книгой, от чтения каждой главы по мере написания до проявления восторга по поводу Юна и решительного участия в качестве слушателя при вычитке текста. Мэддокс Хан и Эмма Мари Эркхарт сделали мне ценные замечания о проекте и начальных главах и помогли более четко определить собственное видение сюжета и персонажей. Джесси Сутанта прочитала раннюю версию рукописи и стала бесценным кладезем советов. Федерика Фидели оказала мне услугу, вычитав мои итальянские вставки в последнюю минуту. Большое спасибо. Также многие другие мои друзья и коллеги по писательскому цеху и куда больше людей из моих писательских сообществ столько раз предлагали мне руку помощи, что всех и не перечислишь, включая, но не ограничиваясь ими, членов группы писателей Codex, Dream Foundry и книжного клуба R3K, а также участников моих различных замечательных писательских чатов, ну, вы понимаете, о ком я, которые ответили на мои исследовательские вопросы, прислали мне материалы, дали мне перспективу и помогли мне тщательно все обмозговать, от схемы с заглавными буквами до выбора местоимения и формулировок в заголовке журнала «Неукротимый гендер». Я хочу особо отметить членов моего сообщества BIPOC-квир-сообществ за их чрезвычайно вдумчивую поддержку, независимо от того, давали ли они мне советы о том, как бороться с колоризмом, и Аликуй, обсуждали ли со мной современные китайские подходы к небинарным обращениям к родственникам или протягивали мне руку, когда речь заходила о вопросах идентичности, издательском деле, маркетинге и читательских ожиданиях. Хотелось бы мне, чтобы у меня была возможность перечислить все их имена. Я только надеюсь, что смогу отплатить за эту поддержку в будущем. Не имеет значения, оказали они мне прямую помощь при написании книги или нет, мои друзья и семья – как писатели, так и не писатели, все они для меня бесценны, и я не смогла бы писать или публиковаться, не будь их в моей жизни. Вы знаете, что вы все для меня сделали. Без вас всех я бы пропала. И последнее, но не менее важное. Было бы оплошностью с моей стороны не воздать должное нескольким общественным деятелям, заложившим давнюю традицию, к каковой примыкает эта книга. Оригинальный роман. Великолепная классическая история 14 века «Речные заводи», которая послужила исходным материалом, переосмысленным в этой книге, приписывается Шина Иню. При написании «Скрытых в речных заводях» я также опиралась на переводы Д.Ж. Х. Джексона с дополнениями Эдвина Лоу, Сидни Шапира, а также Джона и Алекса Дентингов. Хотя в основном я пыталась по-своему передавать на английском различные моменты работы Шина Иня, переводы прозвищ Му, неудержимые и слегка сдержанные, являются моими любимыми находками Шапира и использованы как дань уважения за вклад его перевода в историю речных заводей. Также я в долгу перед Джоном Чжу из Чиниси Лори Подсаст за его аудиопересказ книги «Речные заводи» и обширные культурно-исторические заметки, а также за то, что он в прямом эфире ответил на мой исследовательский вопрос, ответ на который я сама искала бы лет 100. Извините, я не воспользовалась ответом. У Юн с его цепью в качестве оружия, это слишком круто. Но мне было приятно об этом узнать. Если кто-нибудь захочет ознакомиться с оригинальной версией речных заводей на английском, я могу рекомендовать для этого подкаст Чжу. Его можно найти по адресу Outlaws Himarsh.com. И пусть нас от них отделяет туман веков, я думаю, будет справедливо упомянуть о реальных исторических личностях, имена которых Шина Инь использовал в романе «Речные заводи» и с которыми я в этой книге обращалась еще более вольно. Сун Цзян, император Хуэй Цзун, Цай Цзин, Гао Цу, Чжоу Тун и Хуато существовали на самом деле. Пусть и некоторых из них, пожалуй, не обрадовало бы быть увековеченными подобным образом, я также беззастенчиво позаимствовала имена, биографии и работы нескольких других реальных людей, генерала Ханьши Чжуна, который был мужем самой известной женщины генерала династии Сун, генерал Лян Хуньюй. Цзына Гунлина, ученого династии Сун, который записал самые ранние известные формулы пороха Ву Цзин Цзунья, Шиняко, ученого-эрудита династии Сун, и Цуя Юаня, поэта и автора произведения «Вопросы к небу». Я хотела бы надеяться, что они получили бы удовольствие от того, что появились здесь в эпизодической роли 1-2 тысячелетия спустя.